было то, что в обоих случаях нашлись свидетели, видевшие людей в ОМОНовской форме и отъезжающую милицейскую машину. В специальном репортаже Марго довелось наблюдать опознание собственного трупа. В кадре появилась старуха с седыми нечесанными космами, склонившаяся над месивом из обгоревших тряпок, а затем показали крупным планом лицо, испачканное сажей и оскалившееся в злорадной ухмылке беззубый рот. «Да, это она, важнячка!» Она затрясла плечами и энергично притопнула ногой. Наиболее обстоятельный материал поместила криминальная хроника под заголовком «Легион идет в атаку». Все сводилось к тому, что в Петербурге вот уж 2 года действует некая мрачная криминальная группа, нечто среднее между сектой и бандой. До сих пор их визитной карточкой были систематические изуверские убийства, замаскированные под самоубийство. Название банды «Легион», несомненно, свидетельствует о ее многочисленности. Организация отличается высоким уровнем конспирации и военной дисциплины, и ни один из бандитов до сих пор не пойман. Следствие же по столь масштабной преступной деятельности было поручено куром насмех одному единственному следователю Маргарите Сафроновой. Не располагая возможностями для серьезного расследования, она вынуждена была связаться с телепатами и биоэнергетиками. Через 2 дня в газетах появилась новая скандальная информация. Оба налета совершили настоящие ОМОНовцы на своей служебной машине. В ту злосчастную ночь они производили обыск и изъятие незаконно хранимого оружия в квартире некоего частного лица. К 3 часам все закончилось. Незадачливый владелец арсенала и его приятель, оказавшие вооруженное сопротивление, были отправлены в морг, а все 4 участника оперативной группы, живые и невредимые, доложив об успешном завершении операции, поехали сдавать конфискованное оружие, в том числе и 2 гранатомета, и все 4 утверждают, что с этого момента и до половины 6 утра, когда их задержали, они ничего не помнят, словно находились в обмороке. Очнулись они в 5 утра на Васильевском острове, вдалеке от своего места назначения, не понимая, как сюда попали. Сообщалось также, что у всех 4 случаются припадки эпилепсии, кои ни один из них ранее не болел. Несчастные ребята. Замордуют их до смерти, а им признаваться не в чем. Марго с хмурым видом отложила газету. «Разве что эти господа в серых костюмах додумаются до сеансов гипноза?» Из-за ночных взрывов и шумихи вокруг них самоубийствами по-легионовски, именно так их стала именовать пресса, заинтересовалась генеральная прокуратура, и в Петербурге объявился ее сотрудник. Он устроил выволочку начальнику Марго, районному прокурору, обвинив его в преступной бездеятельности и чуть не в саботаже, и приказал передать все материалы о самоубийствах уже сформированной следственной бригаде ФСБ. И начальник Марго, теперь же бывший, вытряхнул из ее стола, сейфы и шкафов, все имеющие отношение к самоубийствам до последней бумажки, но вместо того, чтобы передать их столичным сыщикам, тщательно все уничтожил, а затем вскрыл себе вены. Марго одолевали сомнения. Может быть, они с Платоном не ведают, что творят? И в результате их деятельности из бутылки будет выпущен джин такой чудовищной мощи и злобности, что все ныне существующие беды покажутся пустяком. Настало время решить окончательно, следует ли Марго восстать из мертвых и явиться в прокуратуру с подходящей легендой о причинах временного отсутствия, либо продолжать числиться в покойниках. И Платон, и Паул считали наилучшим 2-й загробный вариант. Ей оставалось направить всю энергию на поиски компьютерного преступника, своего бывшего подследственного. Звали его Станислав Гусецкий. Трусоватые, глубоко посаженные глазки, наглая ухмылка и гаденькие черные усики сразу же внушили Марго отвращение, и только спустя некоторое время она поняла, что за этой фотоватой внешностью скрываются феноменальные умственные способности. Он работал в коммерческом банке с сомнительной репутацией, и, будучи уникальным специалистом по взлому чужих компьютерных сетей, занимался преступной деятельностью